Ну что же, продолжим. Итак, если вы помните, мы с вами говорили, что Трапезунская империя была под контролем Грузии. Соответственно, я думаю, вполне уместно сейчас было бы остановиться на той церкви, историю которой мы пока еще не рассматривали. Тем более, что именно эта церковь, а именно грузинская церковь, как раз приблизительно в это время и стала окончательно автокефальной, то есть в 12 веке. Итак, грузинская церковь была крещена в 4 веке благодаря усилиям святой равноапостольной Нины, просветительницы Иверии. Сама святая Нина была не грузинкой, она была из Каппадокии и приходилась родственницей святому Георгию Победоносцу. Поэтому в Грузии, как вы знаете, очень чтут святого великомученика Георгия. Сама святая Нина некоторое время жила в Иерусалиме, где узнала о Грузии в связи с такими обстоятельствами. Ей сказали, что святой Хитон Господа после его смерти, погребения, оказался в Мцхета. Это древняя столица Карки, как называли Грузию в древности. Потому что само слово Грузия или Гурджала – это слово не грузинского происхождения, так Грузию называли персы. Сами грузины, как я уже говорил, называли себя жители Карки или Картвеллс. Картвеллс. Итак, святая напостная Нина решила совершить путешествие в Мцхета и там узнать все, что касается святого Хитона Господня. Из ее жития известно, что святой равноапостольной Нине явилась и сама Пресвятая Богородица, ибо по преданию Грузия и Иверия была уделом Пресвятой Богородицы, то есть когда был жребий 12 апостолам, то Пресвятая Богородица тоже хотела принять в этом участие, и ей выпал жребий на Иверию. Вы знаете, что есть несколько уделов Пресвятой Богородицы, в том числе наша страна, Афон. Грузия является первым уделом Пресвятой Богородицы. А Иверия – это чье название Грузии? Иверия – это тоже название местное. Еще по преданию Пресвятая Богородица повелела сделать святой Нине особый крест из виноградных лоз. И святая Нина сделала этот крест и сплела ее своими собственными волосами. Этот крест, если поныне, сохранился в Цхета и к нему приложится. Собой сейчас находится. По некоторым историческим свидетельствам, этот крест был сделан уже в Грузии. Некоторые историки считают, что само имя Нина – это измененное латинское слово «нонна». «Нонна» значит «монахиня». И поэтому вполне справедливо полагают, что святая напостная Нина была монахиней. Итак, святая Нина через Армению направилась в Мцхет. То есть сначала из Иерусалима, потом считают, что она была в Константинополе, потом через Армению в Мцхет. Мцхет – это возле Тбилиси. В Армении в это время было тоже гонение на христиан, устроенное царем Тиридатом, который, впрочем, вскоре сам обратился ко Христу благодаря проповеди святого Григория. Подобного Григория, он считается крестителем Армении. Святая Нина достигла Мцхета, и там произошло несколько чудес. По преданию, по ее молитве, буря разметала языческие идолы. И святая Нина поселилась в куще, которую она для себя сделала вблизи Мцхета, и там начала, скажем так, наводить справки о святом Хитоне Господнем. Оказалось, как я сказал, один еврей, обратившийся через ее проповедь ко Христу, некий Авиафар, который был во главе местной еврейской общины, что этот Хитон Господень был действительно привезен в Мцхета, и когда сестра того еврея, который привез этот хитон, взяла этот хитон в свои руки, она тут же скончалась. Причем этот хитон никак не могли вырвать из ее рук, и так ее похоронили вместе с этим хитоном под одним из деревьев в царском саду. В это время в Грузии царем был Мириам, и по молитвам святой Нины его жена была исцелена от того недуга, которым она страдала. Далее сам царь Мириам во время охоты ослеп, или по другим источникам он заблудился, и вспомнил о боге Нины, призвал его на помощь, и тут же ему вернуло зрение. После этого он крестился и решил построить храм, как раз в этом саду. Святой Хитон Господень хранился в земле, как удалось узнать Нины, как раз под одним несколько деревьев этого сада. И когда началось строительство собора, было срублено несколько кедров. Из них начал строить храм, они предполагались как некие столпы, удерживающие это строительство. И основным, основополагающим столпом был как раз тот кедр, в котором находился Святой Престол Господень. И во время молитвы святая Нина увидела, что некий святодарный юноша взял этот столб, который до сих пор невозможно было установить, и сам его поставил на это место. Из него стала истекать мира. Это так называемый животворный столб, или светец ховели по-грузински. Этот день явления этого животворного столба почитается в Грузии как один из самых великих праздников. Собор был построен и стал одним из главных объектов почитания в Грузии. Крещение самого Мириана и грузинского народа произошло где-то между 324 и 337 годами. Точная дата неизвестна, в самой Грузии она тоже неизвестна. И если у нас, как вы знаете, празднуется крещение Руси, то в Грузии вообще такой даты нет, даты крещения. Она как бы смещается постоянно. Разные историки рассказывают свои гипотезы, поэтому у них даже юбилей таких не празднуется. Ясно было одно, что это крещение состоялось по некоторым источникам, а именно Картлис Ховреба, да, жизнь Картли, летопись Картли. Это крещение было совершено самим антиохийским патриархом. Антиохийский патриарх привел в Грузию, крестил царя и его народ. Таким образом, грузинская церковь стала относиться к Антиохии, патриарху антиохийскому. В дальнейшем просвещение грузин продолжалось, и соседи Грузии, а именно сасанидский Иран, во главе турков Сельджуков, сатанинская персидская династия, персы. Они, конечно же, были враждебны христианству и постоянно делали разные опустошающие набеги на Грузию. Пытались ее подчинить себе и утвердить там культ зороастризма, огнепоклонства. В конце V века самым значимым царем Грузии стал Вахтанг Горгослав, или Горгослав. Он объединил Грузию и пытался освободиться с одной стороны от зависимости от персов политической, а с другой стороны от некой церковной зависимости от армянской церкви. Потому что армяне в то время уже были монофизитами. Армяне не приняли 4-й Халкидонский собор 451 года и поэтому есть монофизитство. Вахтанг для того, чтобы церковь грузинская была свободна от ереси, решил поставить сам архиепископа и затем уже этого архиепископа утвердить в Антиохии. Тот архиепископ, который был поставлен Вахтангом, впрочем, я имею в виду само это поставление и в дальнейшем сам принцип поставления архиепископов в Грузии, был признан при императоре Юстиниане уже в VI веке. К VI же веку относится такое замечательное событие в жизни грузинской церкви, как послание 13 сирийских отцов в Грузию, которые туда пришли из Сирии. Но совершенно не обязательно, что все эти преподобные сирийские отцы были, собственно, сирийцами. Вполне могли быть и греками. Самые известные из них и наиболее почитаемые в Грузии, впрочем, и в России их тоже почитают. Это преподобный Давид Гриджийский и Шиом Гвинский. Персидская опасность несколько была сглажена в VI веке усилиями Византии, когда по договору 591 года Грузия отошла в сферу византийского влияния. Вообще, Грузия представляет из себя две, собственно, части. Это Картли и Эгриси, или Лазика, включая Таиси. Царь Лазов принял христианство тоже в середине VI века. Здесь проходит горный хребет, поэтому такое вот разделение двух частей Грузии на западную и восточную вполне обусловлено природными причинами в том числе. Итак, в 591 году, как я уже говорил, влияние сасанидского Ирана ослабело в Грузии, но в это время появляется другая опасность, более серьезная. Мусульмане, то есть арабы. И в 8 веке арабы завоевали Грузию и поставили под свой контроль грузинских князей. Причем некоторые из грузинских князей засвидетельствовали свою веру мученической кончины. В частности, это были аргветские князья, святые Давид и Константин, попавшие в плен, их принуждали отречься от Христа, но они предпочли сохранить свою веру, были они сброшены со скалы. В 20-е годы 9 века в Грузии начинает возвышаться Тао Кырджетское княжество. Тао Канджетское, 20-е годы 9 века. Возвышению этого княжества способствовал и такой знаменитый преподобный Грузии, как Григорий Ханзель, преподобный Григорий Ханзель, основатель многочисленных монастырей в Тао Кладжети. Эти монастыри, конечно, были, как и везде, рассадниками просвещения. В частности, в 978 году в этих монастырях впервые появилась полная грузинская Библия. Надо сказать, что сам грузинский алфавит имеет весьма древнее происхождение. Неизвестно, когда он был создан. Перевод священного писания на грузинский язык был осуществлен уже в V веке, но полной Библии еще не было. Князем Тао-Кладжетским в IX веке становится Давид Куропалат. Само его наименование Куропалат говорит о том, что он был наместник греческий, потому что это должность при греческом византийском императоре. Давид Куропалат начал объединять грузинские земли и под протекторатом Византии, императором в это время был известный Василий II Болгаробойца, он начал, пользуясь покровительством Византии, объединение Грузии. Его преемник Баграт III уже объединил по своим началам Абхазию и Картли, а в 1010 году и Кахетию, то есть стал царем всей Грузии. Картли это, собственно, центральная часть Грузии, по-другому называется еще Шида Картли, то есть центральная. Кахетия это восточная часть Грузии. В это время, как вы помните, на смену арабам пришли турки-сельджуки. Они составляли значительную опасность как для Византии, так и для Грузии. Во время правления Баграта III в Амцхете был построен знаменитый собор Свети Цховели, собор Животворящего Столпа. Время строительства собора 1010-1029 годы. Но опасность, конечно, от турков-сельджуков была очень серьезная, особенно после трагедии Манцикерте. Помните сражение под Манцикертом, когда византийский император потерпел сокрушительное поражение от турок-сельджуков. Манцикерт, напоминаю, это в Армении. В 1088 году турки-сельджуки захватили Тбилиси, столицу объединенной Грузии к этому времени. Но все-таки грузинам удалось использовать благоприятную для них ситуацию. В чем ситуация была благоприятной? В том, что внимание турок было сосредоточено на крестовых походах со стороны латинян, и они не могли уже оказывать особое внимание Грузии. Итак, в 1089 году царем Объединенной Грузии становится Давид II, строитель. Давид Строитель. Он был царем Грузии с 1080 по 1125 годы. Это время, конец первого тысячелетия, начало второго тысячелетия, было началом такого значительного расцвета в Грузии. Это время основания Иверского монастыря на Афоне. Вы знаете, что Иверский монастырь славится Иверской иконой Пресвятой Богородицы, которая туда единственным образом приплыла в эпоху иконоборчества. Это время основания монастыря в Болгарии, Бачково. Этот монастырь становится одним из центров грузинского просвещения. В 1103 году Давид созывает собор церковный, Урмийский называемый собор, и на этом соборе были утверждены многочисленные каноны и правила. Причем духовенство Грузии решило следовать обычаям византийской церкви, что очень важно. Интересно, что на этом соборе были отменены правила назначения на церковную должность только аристократов. Потому что до этого владыками становились только представители знатных родов в Грузии. Царь Давид основал знаменитый Гелатский монастырь вместе с академией при этом монастыре. Из Гелат вышли известные замечательные богословы. После кончины святого Давида, строителя или возобновителя, в Грузии было 25-летнее время междоусобиц, пока наконец не воцарился внук Давида Георгий III. Это 1156 год по 84 годы, время управления. И он передал престол своей дочери Тамаре за неимением мужского наследства. Вы знаете, что время святой царицы Тамары это время расцвета грузинского царства. Святая Тамара правила Грузии с 1184 по 1213 годы. В это время грузинское царство значительно расширилось и контролировало также и Трапезунд. Это время расцвета. Можно упомянуть еще, может быть, всем известный такого поэта Шоту Руставели, который как раз известен знаменитой поэмой «Витязь в тигровой шкуре». Причем, заметьте, что хотя в школе или там, в институтах эта поэма представлялась как некое такое языческое, даже, может быть, творчество, по крайней мере, внецерковное, то на самом деле у этой поэмы есть очень значительное предисловие. В этом предисловии говорится поднимаются богословские вопросы о сотворении мира и так далее. Обычно предисловие, конечно, в школах не изучалось. Я думаю, сейчас тоже не изучается. Время это было не очень долгое время расцвета. И уже при преемнице царицы Тамары, царевне Русудан, Грузия обратилась на Запад. Опять, так сказать, за помощью против Магометан. В XIV веке Грузия уже разделилась на два царства. Восточное и западное. Причем появилось и два католикоса. Это уже XIV век. То есть появился католикос Карталинский, Кахетинский и Тифлисский. Один имел резиденцию Мцхета, другой Кутаиси. А Мцхета, естественно, был Тифлисский католикос. Католикос, собственно, Картли. А в Западной Грузии католикос имел титул Абхазский и Мертинский. Уже к середине XV века Грузия была раздроблена на три царства: Картли, Кахети и Имертия, и на множество княжеств. Опасность грузинам представляли не только турки, но и монгол-татары, равно как впоследствии и персы. То есть Грузия раздиралась между несколькими врагами, которые очень часто ее опустошали. Поэтому грузинские царевичи в это время начинают обращаться уже к русским князьям, а затем к царям за помощью. Что в конце концов и завершилось присоединением Грузии к России. Еще стоит упомянуть о такой замечательной святой мученице царице Кетевани, которая была замучена от персидского шаха Аббаса. Она очень долго пробыла в заключении, такой, в тесной темнице, несколько лет, но осталась верна православию. И потом, под конец жизни, уже она была преклонна в возрасте, была замучена этим шахом. Шахом Аббасом I также были избиты 600 преподобных Давида Гриджийской обители. Это произошло в 1617 году, прямо в пасхальную ночь. Вот эти 600 преподобномучеников Давида Гриджийских почитаются как преподобномученики. 18 век также не принес облегчения грузинам. Уже в конце этого века, в 1795 году, персидский шах Мухаммед прошел всю Грузию огнем и мечом и в день воздвижения креста бросил патриарха и других священников Грузии в Куру с высокого берега. Поэтому Грузии, собственно, ничего не оставалось, как обратиться к России и присоединиться к ней. В 18 веке известен грузинский богослов, католикос Антоний I. Кроме своих богословских работ, он еще написал и филологические работы о грузинском языке. В первой половине 18 века он был католикосом Грузии. Католикос – это вообще в переводе патриарх всех Грузий. Итак, в 1800 году Грузия была присоединена к Российской империи, а в 1611 году грузинская церковь была воссоединена с русской церковью без какой бы то ни было автономии. Католикос Антоний II в это время был в Грузии, он ушел на покой, и грузинская церковь стала экзархатом, но экзархатом без права автономии. Митрополиты очень скоро стали обязательно русские, и среди грузинов уже после этого экзархи Грузии не ставились. В Грузии до присоединения было 13 епархий, а после присоединения осталось только 3 епархии, то есть было такое серьезное укрупнение епархии произведено, что, естественно, не очень нравилось грузинам. И вообще, такое событие, как упразднение Атегефалии грузинской церкви, всегда для грузин воспринималось болезненно. Хотя, надо сказать, что оно было обусловлено политическими причинами. Потому что император Александр I опасался, что церковь персы или турки используют как инструмент в какой-то политической борьбе, в каких-то сепаратных движениях. И этому были свои основания. То есть возможность появления неких самозваных князей, самозваных царей, правителей и поддержки со стороны церкви этим князьям. Очень часто бывало, что грузинские князья прибегали к поддержке той же самой Персии, например. Хотя персы, естественно, были не сходны с ним в вере. Так можно объяснить, такую, скажем, в чем-то насильственное упразднение в Тифале. Пожалуй, о грузинской церкви, наверное, пока все. Оставим ее в пределах русской, российской империи. И обратимся к Болгарии. Итак, как вы помните, болгарская церковь была признана в XIV веке как патриаршество. Но болгарское патриаршество просуществовало недолго, началось турецкое завоевание, и последним патриархом стал патриарх Ефимий, который и был сослан турками в ссылку. Тырново около 1393 года было взято турками. И таким образом в этом году, в 1393, патриаршество Тырновское было упразднено. Теперь, что касается автокефальной Охридской архиепископии. В 1185 году, когда восстановлено было Болгарское царство, эта Охридская автокефальная архиепископия оставалась еще за греками. Потому что Болгарское царство было восстановлено только в рамках современной Болгарии. В 1204 году Охридская архиепископия была завоевана крестоносцами и оказалась на территории Латинской империи. В 1206 году она была отнята у латинян болгарским царем Иоанном Калаяном, а затем опять перешла к Византии. Около 1245 года. В середине XIV века архиепископия Охридская оказалась в составе сербского государства. Об этом мы скажем еще. И, наконец, в середине XV века перешла в турецкое владение. Причем, несмотря на такие многочисленные переходы архиепископии Охридской из одного государства в другое, она все равно оставалась автокефальной. Я уже говорил, что это обаяние царя Юстиниана сыграла свою роль. Охридские архиепископы утверждали преемство своей архиепископии от архиепископии первой Юстинианы или Юстинианы Прима. Как грузинское царство, так и болгарское царство было разбито. Теперь поговорим о Сербии этого времени. Основатель сербского государства был святой Стефан или монашеский Симеон Неманя. Симеон его монашеское имя, но упоминается он как Симеон. Он изображается сейчас на иконах вместе со святым Савой. Немане, основатель династии Неманичей. Святой Стефан объединил сербские земли и, так скажем, лавировал между Византией и Западом. Он был признан Византийской империей как сербский король, но вступал в союз и с венграми для того, чтобы и перед Западом себя тоже считать легитимным. Сын святого Стефана, Растько, еще в молодости подстригся в Святом Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Потом он перешел в Водопецкий монастырь на Афоне, и затем к нему на Афон пришел его отец. Надо сказать, что Растько, когда собирался подстричься, встретил, скажем так, непонимание со стороны отца, и отец хотел его даже насильно вернуть в Сербию. Но когда он прибыл на Афон, когда покинул монастырь, Раська упросил игумена быстро его постричь, и, спустившись, так сказать, вниз, он был подстрижен в одном из храмов этой обители, родители увидели его уже в ангельском чине. Но святой Стефан Немань не только смирился с пострижения своего сына, но и сам решил последовать его стопам, оставил своему сыну второму Стефану царство, и они вместе с супругой постриглись на Афоне. Причем святой... Ай, извините, я сказал на Афоне, конечно, нет, я оговорился просто. Он постригся, естественно, на Афоне, а супруга его постриглась в другом монастыре в Сербии. Естественно. Простите, пришел немножко оговариваться. Сам Стефан Неманя и его сын, принявший монашеское имя Савва, устроили особый монастырь на Афоне, сербский монастырь Хилиндар. Хилиндарский монастырь, где и представился святой Симеон. Святой Симеон, то есть Стефан Неманя, принявший это имя, называется еще Мертачивым, потому что из его мощей обильно истекали мира. Мощь его были перенесены торжественно в монастырь Студеница в 1183 году, Свято-Успенский монастырь на реке Студеница. И там был даже устроен специальный желоб, в частности, Студеница сохранилась, если вы были в Сербии, там видим даже специальный желоб, в котором стекала эта мира мощей Симеона. Но, к сожалению, эта мира уже очень скоро перестала стекать, как говорили сербы, за наши грехи. Сам же святой Сава устроил еще и монастырь Жичу в Сербии. Святой Сава отправился к византийскому императору и попросил его сделать свою церковь автокефальной. Византийский император в это время, это был, собственно, Никейский император, отправился он в Никею. Это было в 1219 году. Причем император настоял, чтобы сам святой Сава принял архиепископство. Таким образом, в 1219 году была устроена автокефальная архиепископия сербская, а святой Сава стал первым сербским автокефальным архиепископом. Святой Сава скончался в болгарском городе Тырнове, столице Болгарии тогдашней. Сам святой Сава короновал своего брата Стефана, названного тому первовенчальным. Но надо заметить, что святой Сава не только короновал брата, он еще отправил посольство к римскому папе с просьбой прислать такую же корону и от папы. Папа согласился, тоже прислал эту корону. Рассматривать это как некая уния не стоит. Это было сделано из чисто политических соображений, дабы святого Стефана Перунчана признал прежде всего венгерский король, и, соответственно, он и в западном мире тоже был признан как законный властитель, законный король. Преемник святого Савы, святой архиепископ Арсений, устроил монастырь в местечке Печ, называемая Печская архиепископия, и перенес в 1253 году туда кафедру, где она по сей пору и пребывает. Мы будем говорить, что Печская архиепископия, потом патриархия, все-таки некоторое время была опять подчинена Константинополю. В конце 13-го, начале 14 веков в Сербии правил Стефан Урош II Милутин. Стефан Урош устроил монастырь Благовещения в Грачаницах. Это такой известный монастырь Грачаницы сербский. При нем было построено более чем 40 храмов. В это время архиепископом сербским был святой Евстафий. Но Стефан Урош Милутин, его прозвище, вообще очень много государей сербских носили имя Стефан. Поэтому можно путать. Стефан Урош II – это Стефан Милутин. Это было начало 14 века. Стефан Урош Милутин – это один из преемников Стефана Первовенчального. Но Стефан Урош Милутин известен еще таким вот не совсем достойным, конечно, поступком, а именно ослеплением своего сына Стефана Дичанского. Почему это произошло? Стефан Милутин был женат вначале на болгарской принцессе, а затем он вступил в союз с Андроником Старшим, с которым я вам говорил, помните, Андроником Вторым Старшим, и женился на его 8-летней дочери. Обручился, по крайней мере, вначале. Потом, когда она уже достигла определенного возраста, он и обвенчался. И после того, как эта дочь Владислава родила ему сына, то начались интриги с ее стороны против старшего сына Стефана, тоже Стефана Дичанского. И вот по этим интригам Стефан Дичанский был ослеплен. Но святой Стефан Дичанский, он прославлен церковью великих святых, был таким человеком очень молитвенным. Он после того, как его ослепил его отец, внутренне с этим смирился, даже молился к Богу, и ему было явление святителя Николая Мирликийского. Святитель Николай показал ему руку и сказал, что вот, не печалься, Стефане, очи твои здесь. Открыл руку, и там лежали глаза на руке. Очи твои у меня. И действительно, вскоре, после того, как Стефан Дичанский был отправлен в Византию, и там очень полюбился Андронику Старшему, он неожиданно для всех прозрел. То есть ему было опять явление святителя Николая. Меликийского, который опять показал ему суть очи, сказал, теперь пришло время для тебя видеть. Но Степан Дичанский скрывал это от всех, носил черную повязку до времени, чтобы не было некоторых осложнений. Пришло время, его отец с ним примирился через несколько лет, и тогда святой Стефан открыл, что вот на самом деле он видит. И какая была общая радость. Много было ослеплений, конечно, в истории Руси и Сербии, и Греции, но таких чудес было нечасто. Но историки светские, конечно, объясняют это тем, что вот его ослепили, но не совсем. Как можно совсем ослепить, я не знаю. Но такие объяснения я очень часто встречал в светских книгах. Как можно наполовину человека ослепить? Не могу понять. Так, ну хорошо, пускай это остается на совести тех, кто пишет эти книги. Святой Степан Дичанский после кончины своего отца вступил в управление королевством Сербии и устроил монастырь Дичаны в своем имении. Надо сказать, что в это время возникла междоусобица между Андроником старшим и Андроником младшим в Византии. И святой Стефан Дичанский тоже принял в ней участие на стороне Андроника старшего, с которым он был в очень дружеских отношениях. Болгарским же царем в это время был Михаил. Царь Михаил был женат на сестре святого Стефана Дичанского и ее бросил, отказался от нее, женился второй раз, тоже принял участие в этой войне уже на стороне Андроника-младшего. Так возникла междоусобная война между Сербией и Болгарией. В этой войне Михаил потерпел полное поражение, и Болгария была на время завоевана Сербией при Стефане Дичанском. Военачальником сербской армии был сын Стефана Дичанского, очень воинственный, тоже Стефан Душан. И тоже по причине интриг окружающих Стефана Душана, он решился на такое злодеяние, как убийство своего отца, святого Стефана Дичанского. Так что святой Стефан под конец жизни принял мученический венец от своего сына. Это было в 1331 году. И Стефан Душан стал единым правителем Сербии. Надо сказать, что время Стефана Душана – это время наивысшего политического расцвета Сербии. Но это было начало конца, скажем так, в политическом отношении того времени. Стефан Душан присоединил к Сербии многие греческие территории, в частности Македонию, вместе с Охридской архиепископией. Причем он изгнал всех греческих епископов и поставил сербских. В 1346 году при участии Тырновского патриарха, тоже зависимого от Стефана Душана, в Печи был возведен архиепископ сербский в ранг патриарха. То есть 1346 год – это время не совсем законного, правда, патриаршества Сербии. Однако только в 1374 году Печская патриархия была признана Константинополем. Стефан Душан достиг наивысшего политического величия и подумывал об Константинополе. Он тоже стал писаться как император сербов и румеев. Писал как и римский император. Видите, уже второй правитель, ну, если не считать Грузии, величает себя императором румеев. Сначала это был болгарский царь, впрочем, в Грузии тоже, если считать захват Трапезунской империи, установление контроля над ней, тоже считали себя некоторым преемником императоров. И вот сербский король возводит себя в императорское достоинство. Мало того, он присвоил всем своим вельможам византийские титулы, устроил двор по образу Византии и даже разделил свою империю на некоторые византийские фемы по образу Византии. Но это была уже совершенно такая глупость, потому что сразу же после кончины Стефана Душана в 1355 году, а умер он очень неожиданно, произошло разделение Сербии на несколько этих самых фем, то есть феодальная раздробленность. Причем это был именно тот момент, когда только войска, только армия Стефана Душана могла остановить нашествие турок-османов. Только Стефан Душан обладал из всего православного мира, включая Византию, достаточной силой для того, чтобы отразить мусульманскую агрессию. Но он этого не сделал, наоборот, вторгся в Боснию и там завяз, если так можно сказать. Вместо того, чтобы обратить все свои силы на восток против турок. После Стефана Душана некоторое время во главе Сербии был Стефан Урош, пятый, чтобы даже не давать его. У вас столько Стефанов получится. После Стефана Уроша V наследовал престол король Лазарь. И вот при святом крале Лазаре состоялась знаменитая битва 28 июня 1389 года на Косовом поле. Это была битва с турками, и сербы терпели поражение в этой знаменитой битве на Косовом поле. Карл Лазарь был взят в плен и убит. Во время этой битвы один из сербов пытался изменить ход сражения через убийство султана Мурата. Он сделал это так, он притворился перебежчиком, пришел к султану, неожиданно выхватил кинжал и убил его. Но это не помогло, потому что сын Мурада, Баязид, сразу же взял власть на себя, скрыл убийство своего отца, и сербы были все равно на голову разбиты. Однако это еще не было полным завоеванием всей Сербии. Султан Баязид не стал преследовать христиан и наследовала святому Лазарю его жена святая Милица, пока не вырос ее сын святой Стефан Высокий. Время Стефана Высокого было временем последним, пожалуй, попытки сербов отстоять свою государственность. Святой Стефан Высокий вел весьма мудрую политику. Он даже воевал на стороне султана с крестоносцами. Но в 1403 году вступил в союз с венграми и разбил турок, сумел нанести им поражение. Султан пытался возбудить внутренний мятеж через брата святого Стефана, Вуки некоего. Но мятеж был подавлен в 1413 году, и вплоть до кончины святого Стефана в 1428 году часть Сербии вместе с Белградом все-таки основалась независимой от турок. Святой Стефан Высокий весьма почитается сербами, как знаменитый воин, рыцарь. Даже латинине принимали рыцарское достоинство от святого Стефана. А католики молились о деспоте Стефане и сербской стране. Так его имя было популярно. Но после падения Константинополя в 1453 году пришло время и завоевания Сербии. И в 1459 году пал последний оплот Сербии, город Семидерево, возле Белграда. Это была укрепленная крепость, и турки очень долго не могли его взять, но все-таки измором, осадой сумели в конце концов его захватить. На этом сербской державе пришел конец, она была подчинена турками. О турецком периоде византийской церкви и Болгарии и Сербии мы скажем в следующий раз. Сейчас я хотел бы еще рассказать о церковных писателях и богослужении, все, что этого касается, времен поздней Византии, то есть после 1054 года. Итак, среди богословов эпохи Камнинов известен преподобный Ефимий Зигабен. Может быть, вы о нем слышали. Он известен как толкователь Священного Писания, такой замечательный толкователь. Он был монахом в Константинополе. Кроме экзегетических творений, а он толковал не только Евангелие, но и послания святого апостола Павла, он известен еще как полемист. Надо сказать, что толкование преподобного Ефимия составлено, конечно же, на основе древних отцов, то есть святителей Иоанна Златоуста, архиепископа Феофилакта Болгарского, других экзегетов древности. Но он и некоторые собственные соображения туда вносит. Сам тоже толкует Писание. На первый взгляд, если вы откроете это толкование, вы, наверное, их читали, может показаться, что, собственно, ничего от Ефимия Зигабина там и нет. Но это не так. Например, преподобный Ефимий толкует то место, которое не истолковано у архиепископа Феофилакта Болгарского. Это Евангелие от Иоанна о жене, взятой по любодеянию. Это начало 8 главы Евангелия от Иоанна. Это место вообще отсутствует у Иоанна Златоуста и отсутствует толкование этого места у Феофилакта Болгарского. Ефимий Зигабин только пытается его истолковать. Также он объясняет вопрос противоречия между евангелистами, таких видимых противоречий. Почему одни евангелисты, например, об отречении Петра пишут так, а другие как-то по-другому. Ну, например, так вот. Объясняет. Он говорит, что евангелисты писали не сразу, они могли что-то забыть, и как люди, позабывшие, могли вносить что-то свое, что-то человеческое, какие-то неточности, несогласования между собой. Его толкование на Евангелие издано, а вот толкование на апостол пока еще не совсем даже переведено. Известен преподобный Ефимий Зигамин как полемист. Такое произведение его как «Паннония православной веры» или «Догматическая паннония православной веры», написанная по просьбе императора Алексея Комнина. Паннония или паноплия, даже правильнее, пожалуй, паноплия, происходит от пан и оплис, то есть оружие, всеоружие в переводе. То есть догматическое всеоружие православной веры. Это произведение апологетическое против различных ересей, в том числе и против латинян, то есть против филиокла. Преподобный Ефимий в этих произведениях не вполне оригинален. Он приводит те соображения, которые высказывались до него. И, собственно, ничего нового, как в вопросе филиоквы, так в вопросах и других ересей. А он пишет и о богомилах, и о других еретиках его времени в том числе. Ничего нового, собственно, от себя он не пишет. Далее известны такие его полемические, апологетические произведения, как «Спор о вере с сарацинским философом» и «Опровержение нечестивых мисселиан». Мисселиане – это богомилы, такие чувственные материалисты. Эти произведения носят тот же характер, что и паноплия. Кроме преподобного Ефимия Зигабина, известен полемист конца XII века Никита Хониат. Никита Хониат несколько отличается как полемист от преподобного Ефимия Зигабина тем, что он более активно привлекает доводы от разума, чем преподобный Ефимий Зигабин. Он пытается с логической точки зрения оправдать православие и опровергнуть ереси. Из его произведений известны «Сокровища православной веры». Из церковных историков поздней Византии нельзя не упомянуть Никифора Калиста Ксанфупола. Это писатель XIV века Никифор Калист Ксанфупола. Никифор Калист был, возможно, клириком Святой Софии. Он поставил своей целью написать церковную историю от начала основания церкви до своего времени. Такая вот глобальная задача была им поставлена. Причем он пишет, зачем он это делает. Он пишет, что до него, конечно, были историки, и Евсевий, и Сократ, и Созамен, но он хочет составить такую сводную историю, акцентируя на какие-то важнейшие моменты, а все малозначимое опустить. Свою задачу он выполнил лишь наполовину, то есть дошел до VII века, до смерти византийского императора Фуки, до начала VII века. Его история, однако, высоко оценивается исследователями, написана на живым языком, легко читается и достаточно удачно составлено. Кроме церковной истории, он написал еще каталоги византийских императоров и патриархов. Первых патриархов в свое время, то есть где-то от 4 века. Причем, кроме дат их правления, он пишет и краткий комментарий, характеризуя того или иного патриарха или императора. Некоторые историки, однако, отмечают, что его комментарии не подтверждается другими источниками и, возможно, носит субъективный характер. Кроме церковных историков, можно упомянуть еще писателей аскетического, нравственного направления. Это митрополит фессалоникийский Евстафий XII века. В своих сочинениях владыка Солунский очень сильно критикует монашество своего времени, как он пишет, за сребролюбие и лицемерие. Он так вот подробно об этом распространяется и основной бедой своего времени считает необразованность монахов, необразованность клириков. Примеры лицемерия, такие он приводит, что я видел, говорит, монахов, которые как-то особым образом обрезали себе ногти, чтобы там как текла из них кровь, либо надевали на себя вериги какие-то там в нем, чем-то их тоже натирали особым образом, и все это делать только для того, чтобы смущать поселян и у них как-то таким образом вымогать масло, вино и все остальное, как бы для монастыря. Таким вот мнимым подвижничеством. Насколько можно ему доверять, не знаю, но, возможно, какие-то что-то подобное, конечно, в истории всегда было. Кроме Евстафия, более известен святитель Николай Ковасила, митрополит Солунский. Святитель Николай Ковасила писал такое замечательное произведение «Жизнь во Христе». Это его произведение характерно тем, что он на первое место ставит церковные таинства. Он пишет, что вот основное, через что мы соединяемся со Христом, это есть церковные таинства, прежде всего Евхаристия. Зачем, пишет он, уходить куда-то в горы или становиться отшельником, уходить куда-то в пустыню? Можно уйти в пустыню и не иметь там Христа. Вполне можно оставаться мирским человеком, делать вот свое подвижническое какое-то дело, служить на службе даже в миру, и через таинство, через умное делание спастись, соединившись со Христом, и для мирянина это вполне возможно. Такое замечательное произведение, особенно если учесть общую тенденцию как Византии, так впоследствии и Древней Руси, то не став монахом, не спасешься. Слушай, было даже такое вот мнение распространено в Византии, множество монастырей открывалось вследствие этого. И на Руси тоже, как вы знаете, монашество до крайности размножилось, и не все монахи отвечали своему монашескому призванию. То есть считалось, как бы, что вот уже само по себе пострижение в монашество уже открывает путь на небо. И наоборот, не пострижение в монашество служит значительным препятствием к спасению. Святитель Николай Ковасила, кроме этого, толковал божественную литургию, толковал ее символически, и его толкования до сих пор сохранились, переведены на русский язык, недавно изданы, ну, можно с ними вам ознакомиться. Отец Максим Козлов их издал. Так, теперь, что касается канонистов того времени. В XII веке известны два канониста, это Федор Вальсамон, патриарх антиохийский, и Иоанн Занара, монах он был, так сказать. Феодор Вальсамон, патриарх антиохийский, и Иоанн Занара. Вы, может, вы встречали такой трехтомник черной обложки, называется «Правила православной церкви с толкованием». Вот как раз эти толкования Феодора Вальсамона и Иоанна Занары. Характер этих толкований такой вот разнообразный, что ли. Сам Феодор Вальсамон, из его жития известно такой вот интересный факт, что он, в принципе, должен был бы стать даже сам патриархом Константинопольским, но каким-то причинам, может, в том числе экономическим, он пытался в Антиохии. Он не захотел переходить с кафедры на кафедру. Интересный факт. Известен. В начале 15 века он представился в 1429 году святитель Симеон Солунский, Симеон Фессалоникийский, архиепископ Солунский. Я думаю, он вам, наверное, тоже известен. Его труды были переизданы в 1994 году, революционный перевод. Основная книга – это «О вере, обрядах и таинствах церковных». Он подробно разбирает богословие святых таинств и как бы продолжает, что ли, в этом отношении дело, начатое святителем Николаем Ковасилой, тоже Солунским архиепископом. Я не сказал, по-моему, святитель Николай Ковасила, это 14 век, он представился в 1390 году. То есть, по сути, Симеон Солунский был преемником святителя Николая. Представился Николай Ковасила в 1390 году, а Симеон Солунский в 1429 году. То есть, они были, по сути, преемниками, занимали кафедру последовательно, очень близко друг от друга. Что касается этой книги «О вере, обрядах и таинствах церковных», святитель Симеон толкует таинства тоже символические. И вообще, вот эта традиция символического толкования таинств, которая сейчас распространена в церкви, она в том числе имеет свое продолжение и развитие в трудах владыки Симеона. Теперь, что касается богослужебных вопросов, новых праздников, которые в это время были установлены в церкви. В конце XI века был спор в Константинополе между различными партиями или группировками. Спор был, кому давать большее предпочтение, кто больший из святителей, Григорий Богослов, Василий Великий или Иоанн Златоуст. И даже образовалось несколько партий. Они говорили, что Иоанн Златоуст выше, потому что он златострудный проповедник. Другие говорили, что Григорий Богослов, ну, само название богослова предполагает глубину богословия. И, наконец, третье, величие святителя Василия представляли все выше. Тут даже некоторое разделение произошло в Константинопольской церкви из-за этого. Одни не посещали те церкви, которые посещали другие, там особые праздники устраивали свои и так далее. Для примирения был устроен праздник всех трех святителей. 30 января до сих пор он празднуется, 30 января. И особенностью этого праздника является то, что там есть свой за достойный, кто присутствовал, может быть, здесь даже храм Димы Трех Святителей на престоле, замечал такую особенность этого праздника, характерную, в общем-то, только для двунадесятых праздников, на самом деле. Чтобы подчеркнуть величие этого праздника, была устроена такая вот особая богослужебная деталь. В 1164 году Мануил Камнин вместе с русским князем, страстотерцем Андреем Боголюбским установил праздник происхождения честных древ Животворящего Креста в честь победы над магометанами. Андрей Боголюбский, если вы помните из курса истории Русской Церкви, одержал победу над ложными булгарами и болгарами, магометанами, а Мануил победил в этот день турок. 1 августа 1164 года был установлен этот праздник. Он до сих пор празднуется как день происхождения честных древ. В это время выносится крест для поклонения. Из гимнографов поздней Византии. Гимнографы – это те, которые сочиняли церковные песнопения, стихиры, тропари. Известен Иоанн Кукузель, это 13 век. Иоанн Кукузель – афонский монах. В нем известно, что он был настолько, так сказать, мелодичен. Он был сам пастухом на Афоне, что когда он начинал петь Богу хвалебные гимны, то его стадо поворачивалось, слушало, что он поет. В XIV веке известен такой песнопевец, как Григорий Кукузель. Он прославился созданием такого замечательного произведения, как «О тебе радуется многодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Патриарх Филофей, патриарх Константинополя. Филофей, это XIV век, тоже был таким знаменитым гимнографом, создал некоторые службы. Кита Стефат, монах Студийского монастыря, продолжил дело своих знаменитых предшественников Федора Студита и тоже стал каноны. Итак, дело в том, что в церкви вообще невозможно какие-то партии. Вы понимаете, да, что в церкви есть православные, а есть еретики, а других партий там невозможно. Поэтому, когда мы говорим о каких-то партиях с участием церковных людей, мы имеем в виду, конечно же, не церковные партии, а партии политические, которые маскируются под церковные. Вот такие две партии были в Константинополе на протяжении, ну и вообще Византии, на протяжении, в общем-то, всей ее поздней истории. Начало этому было положено еще во времена иконоборчества, особенно при святителе Фоте и Игнатии, когда партии политиков, так называемых, называли себя приверженцами святителя Фоте, а партия зелотов называла себя приверженцы святителя Игнатия. Чем характерны эти две партии? Одна партия зелотов ставила своей целью борьбу за православную церковь и отсутствие каких бы то ни было компромиссов с государственной властью. У них был такой лозунг: «Мы спасаем церковь». И когда намечался хоть какой бы то ни было компромисс с государством, когда императоры просили, а даже патриархов, причисляющих себя к партии зелотов, как-то им помочь в делах государственных, то зелоты отвечали на это, что наше дело молиться, а уж все нестроения в государстве этот император, так сказать, сам устрояет, как хочешь. Нас это не волнует. Но, однако, это не мешало зелотам очень сильно вмешиваться в государственные дела, когда они считали нужным это сделать. Благодаря деятельности зелотов были даже смещены некоторые патриархи. В частности, Андроник Старший был смещен, потому что патриарх зелот открыто отказался его поминать за богослужением. Поминал его даже не как императора, а как монаха впоследствии. И даже грозился наложить анафему на того, кто не признает вот Андроника-младшего. То есть зелоты, они, в принципе, как раз не чурались вмешиваться в дела государства. Но сами они люди были очень ревностные, многие из них были подвижниками, спали, так сказать, на голой земле, довольствовались малым, очень сильно постились. Иногда их ревность доходила до крайности. В частности, я уже сказал о патриархе Арсении, который тоже мог быть к зелотам предвержен, который вообще наложил анафему на всю церковь. Другой патриарх Афанасий, очень благочестивый, но тоже подвергся этому давлению со стороны зелотов, или, может быть, сам оступился. Он, когда его с патриаршества сместили, написал грамоту, в которой всех Императора, весь Синклит, всех вообще отлучил от церкви, но что самое интересное, он эту грамоту сложил и спрятал в одном из углублений храма Святой Софии. Причем через какое-то время эта грамота была случайно найдена одним мальчиком, который там что-то искал, какие-то птичьи гнезда, и доставлена была царю. Царь с удивлением его прочитал, возник целый мятеж по этому поводу. Но святитель Афанасий, патриарх, все-таки в нем разум возобладал, и он просил прощения у императора, эту грамоту разорвал, и, в общем, на этом инцидент был закончен. То есть зелоты очень широко применяли такое оружие, как, так сказать, анафемастование или непринятие себя. Арсениды, то есть последователи патриарха Арсения, даже прибегали вот к таким вещам. Например, пришли к императору и сказали, что надо устроить некое состязание между нами и православными. Если кто победит, того вера и правая. Если мы раскольники, то, значит, совершится. Ну что это было за состязание? В церкви устроили 2 треножника с огнем зажженным. Потом арсениды написали 2 грамоты. В одной свои аргументы в свою пользу, другие написали православные грамоту с аргументом в свою пользу. И эти 2 грамоты одновременно предполагалось сжечь на этих треножниках. Вся грамота не сгорит, все будут православные. Понятный результат, наверное, да? Всем вам. Обе грамоты это благополучно сгорели. Конечно, зелоты сразу же истолковали это в свою пользу, естественно. Но нельзя сказать, что все в действиях зелотов было какое-то негативное. Конечно же, если бы не действия зелотов, то уния не была бы отменена и забыта. Потому что зелоты, конечно, очень ревностно боролись с унией, но, опять же, эта ревность иногда доходила до какого-то абсурда. Ну, например, когда было необходимо поставить нового патриарха после того, как Иоанн Век, который принял Леонскую унию, был смещен Андроником старшим, потом был патриархом Иосиф 3 месяца, и вот надо было поставить нового патриарха. Был избран некто Григорий, он был мирянином, и зелоты поставили несколько условий вставления его патриарха. Первое условие было то, чтобы он проходил низшие степени, то есть диакона и пресвитера в той церкви, которая никаким образом не была связана с унией. Нашлась какая-то полуразрушенная церковь в Константинополе, там, в общем, его рукоположили. Второе условие было то, чтобы рукополагал его тот епископ, который вообще никакие общения не вступал с епископами, затронутыми в унии. Тоже был найден какой-то провинциальный, совершенно никому неизвестный епископ. Он был поставлен митрополитом Ираклийским, потому что митрополит Ираклийский только поставляет патриарха. И, соответственно, это поставление должно было пройти в храме Святой Софии. Но, опять же, каким образом? Храм Святой Софии был заново освящен. Мало того, участие в хиротонии могли принимать только епископы, тоже провинциальные, никак с унией не контактирующие, не затронутые. Даже никто из клириков Константинополя не мог созерцать это поставление. Причем все двери были закрыты, и даже хоры, где находились женщины, тоже там стояли зелоты, никого туда не пускали. То же самое было и с поставлением следующего патриарха. Через патриарха после Иоанна зелоты поставили, опять же, то же самое условие, что надо найти какого-то такого епископа, нашли какого-то владыку Мармаритского запада. Потом, правда, выяснилось, что этот владыка был какой-то не очень разном отношении хороший, но, слава богу, в это время вернулся патриарх Афанасий. Это было второе патриаршество. Что касается зелотов, ну, как вы сами видите, не вся их ревность была на благо. Тем более, что тот же самый Григорий, которого они поставили с такими предосторожностями, оказался униатом в прошлом. Он как-то они это просмотрели. Ну это да, немножко выглядит даже смешно. Правда, он показался на своих униатских тенденциях. Вот что касается партии зелотов. Партия политиков, напротив, шла на всевозможные компромиссы с властью и доходила в этих компромиссах до осуждения канонов. То есть с канонами свободно очень обращалась. Вот были такие 2 партии. Еще раз повторяю, что это, конечно, не внутри церкви партии, это партии политические, безусловно, которые прикрывались церковными интересами. И, естественно, патриархов, которые некоторые зелоты называли своими, они никакими зелотами не были. Они были зелотами в смысле ревность, а к партии зелотов они не принадлежали. Что касается отношения к просвещению, то здесь тоже, как и при Фотии и Игнатии, святители, зелоты были сторонниками необразованных патриархов, а политики, конечно же, в первую очередь ставили образование одним из условий занятия патриаршей кафедры. Чем-то это напоминает мне, буквально 2 слова еще, спор, ну чтобы, может, понятно, спор между нестяжателями и стяжателями. Это тоже были 2 партии, никакого отношения ни к преподобному Иосифу Волоцкому, ни к Нилу Сорскому не имеющие. Просто такие 2 политические партии, которые отстаивали свои личные партийные интересы. Ну вот, на самом деле, давайте все на этом закончим. Следующее занятие будет посвящено Византии под турецким владычеством.